потянул носом и схватил лапами ведро за край. Ольга Ивановна потянула к себе. Медвежонок посильнее к себе опрокинул, и все увидели, что в ведре под картофельными очистками было с килограмм слив. В магазине сливы не продавали, только детскому садику выделила торговая сеть. С далекого юга в поселок иногда привозят на самолетах фрукты и овощи. Вот и пошли с тех пор по поселку неприятные для Ольги Ивановны разговоры. Разного рода проказ и прегрешений накопилось более чем достаточно, и однажды Костарев решил отвезти медвежонка в кедровую таежку, чтобы оставить там навсегда. Еще не поздно, только июль. До зимы пообвыкнет, и авось не пропадет. И вот лодка-моторка мчится вверх по Майге. Медвежонок сидит на корме рядом с хозяином. Смотрит на разбегающиеся от моторки волны, на уходящие берега, то голые, каменистые, то поросшие густо осокой, со ступеньками, нарезанными паводком, с кустами краснопрутника, черемухи или кряжестыми ветлами, поднявшими над водой свои ветви. На ветвях космы сухой травы, отметки верхних вод. Но сейчас вода невысока, и моторка частенько натыкается на перекаты, вздрагивает, делает остановку, натужно фырчит и, вырвавшись, задирает нос и снова мчит дальше. Наплывет внезапно встречная лодка, медвежонок прячет голову или ложится, потом встает. А Бурана ничто не пугает. Лапы на ящик и смотрит вперед. На берегу медвежонок повел себя так, будто жил тут всегда. Все ему тут давным-давно родное, знакомое. Шустро заспешил к подсохшей болотинке с розоватыми зонтиками сусака. Понюхал синие стерженьки вероники, желтые пуговицы череды, широкие соцветия золотарника. У кромки леса задержался на куртине княженики. Не пробежал мимо кустов малины, пригибает ветки смородины, язык трубочкой ест жадно, сопит, пыхтит, торопится. За приречным кустарником смешанный лес, гривки сосняка, и вот уже кедрач. Все интересно и тут. Принюхивается к маленьким трилистникам кислички, к черным горошинам вороньего глаза, пробует на зуб крапчатые кругляши майника, задержался возле ямок, что нарыты барсуком, поковырял, содрал кору со старого пня, размесил, порушил трухлявину, нашел короедных личинок, торопится, ест. Костарев спрятался за кедр. Стоит, смотрит, ждет. Выглянул, видит, топтышка забеспокоился, направился к высокому пню. Быстренько влез на него, сделал стойку, огляделся — никого. Не спрыгнул с пня, а спустился задком вниз, пробежал 10 метров, остановился у кедра, попавшегося на пути, задрал голову, полез по стволу, глядь — Буран. «Гоу, гоу, гоу!» — зовет его. «Где ж ты был, дружок?» Костарев заторопился к лодке. Прибежал, завел мотор, отчалил. Оглянулся, не бежит ли Буран. Его-то нельзя в лесу оставлять. Надо же, оба бегут. Буран впереди, с берега прямо в речку, ему не привыкать, плывет. И топтышка за ним тоже плывет, как ни в чем не бывало. Возле лодки догнал, хватанул лапой Бурана, сдернул с борта, не лезь поперед батьки. Буран плюхнулся в воду, а сам-то забияка влезть не может никак, устал. Не хватает силенок. Костарев схватил его за загривок, втащил, слегка отшлепал, чтобы вел себя поскромнее. Но медвежонок ничуть не обиделся, глаза плутовато поблескивают. Не удалось его обхитрить. Костарев в тупике. Что же придумать? Еще раз попробовать. Увести опять в кедрачи, только подальше. Но Буран же опять помешает. В два счета по следу найдет. А если его привязать, В лодке оставить?